Глава 18. Бергер Сергей Владимирович, частный детектив 4-го ранга. Прочитал я на табличке, прибитой к двери жилого дома. Я даже отошел немного назад, чтобы оглядеть этот дом. Точно жилой. У каждой квартиры свой вход, а сами квартиры, судя по всему, представляют собой узкий двухэтажный пенал. Пара комнат внизу и пара вверху, не больше. «Это нормально, что частные сыщики принимают клиентов у себя дома?» — спросил я, поворачиваясь к Грише. «А где им еще принимать посетителей?» В голосе моего слуги звучало недоумение. «Ну да, действительно, где еще клиентов принимать? Похоже, такое понятие, как рабочий офис, в этом мире еще не придумали», — пробормотал я, разглядывая довольно скромную табличку. «Кстати, вот это не похоже на огромные заработки частных детективов, о которых мне все твердят». «Ну вы сравнили, Андрей Михайлович», — Гриша вздохнул. «Второй и четвертый ранг — это как небо и земля. Да даже третий ранг уже позволил бы ему переехать в более престижный квартал». «А второй ранг позволяет селиться в замке, что же здесь непонятного?» — хмыкнул я. «Ты со мной пойдешь?» «Нет», — Гриша покачал головой. «Зачем мне вам мешать?» «И то верно». Я вышел из машины и направился к двери. Постучавшись, довольно долго ждал, когда мне откроют. Наконец, дверь распахнулась, и из нее выглянул высокий худощавый мужчина примерно моего возраста, может быть, чуть младше. «Сергей Владимирович?» — уточнил я, заметив, как его взгляд метнулся к машине, потом пробежался по моей одежде, и только после этого он посмотрел мне в лицо. «Да, проходите». И он посторонился, пропуская меня в дом. «Сюда». Закрыв дверь, он свернул из тесной прихожей в комнату, оказавшуюся чем-то вроде кабинета. «Вам нужен именно детектив 4-го ранга, или вы знаете, что я зарегистрированный оборотень и решили привлечь меня в охрану? Если последнее, то, боюсь, вынужден отказаться, пока полнолуние не закончилось. Хоть я и не обращаюсь, но чувствую себя в эти дни не слишком хорошо». «Вы всегда такой честный?» — спросил я, разглядывая его более внимательно. «Иногда честность — это неплохой выход из запутанной ситуации». Он пожал плечами. «Если бы я согласился, и что-то случилось, потому что я ночью не смог бы полноценно выполнить свою работу, было бы хуже. Так что вам нужно? Судя по вашему виду, вы вполне можете позволить себе услуги детектива 2-го ранга. Он, как раз говорят, в губернии появился». Я чуть не закашлялся, когда он это сказал. «Ну да, одежда Марка вполне мне подошла, а то, что не подошла сразу, белошвейки уже переделали, и теперь у меня был вполне приличный гардероб. А одежду Марк Минаев предпочитал недешевую. Машина, опять же. И на мне не написано, что я чужое донашиваю». «Как вам сказать?» — протянул я, доставая значок, выданный мне Первозванцевым. «Собственно, я и есть тот самый детектив 2-го ранга, о котором так много хорошего говорят. Громов Андрей Михайлович. И мне нужна консультация коллеги. Если вы не против, разумеется». «Что?» Бергер уставился на меня, потом потряс головой и сел, нащупав за спиной стул. «Консультация? От меня?» «Да». Я не стал ждать, когда он придет в себя, и сел напротив. «Какие типовые бланки договоров используются и используются ли вообще? Как происходит оповещение налоговой, ну и так по мелочи?» «Бланки». Он потер лоб. «Бланки, да, есть типовые». Быстро встав, Бергер взял несколько бумаг с полки и протянул их мне. Я быстро пробежался по ним взглядом, ничего сверхъестественного. Пункты почти такие же, как в привычных мне документах. «Я возьму?» Он в ответ закивал, а я аккуратно свернул бумаги и положил в карман. «В какой типографии посоветуете мне их заказать?» «Да здесь недалеко по улице проедете, через 15 домов стоит типография, у которой лицензия имеется на изготовление подобных официальных бланков». Бергер задумчиво смотрел на меня. «Налоговую банк уведомляет. Если договор заключите, то они сами будут подавать данные и сразу же из суммы переводить налог, как только деньги на счет упадут». «Да, князь Первозванцев что-то такое говорил», — я задумался. «Нужно все равно заехать в банк, чтобы выяснить детали, а то как бы не было мучительно больно, если что-то не срослось и на меня налоговая наедет». «Вы что-то еще хотели узнать, Андрей Михайлович?» Бергер смотрел на меня с подозрением. Наверное, думал, что я над ним издеваюсь, задавая элементарные вопросы. «Послушайте, Сергей Владимирович, я действительно не слишком разбираюсь в этих вещах по одной простой причине. Я, кроме того, что редкий детектив 2-го ранга, еще более редкий хозяин блуждающего замка. На самом деле это звучит куда пафоснее, чем есть на самом деле, но вот так». Я улыбнулся кончиками губ. Поэтому следующий вопрос. Сколько я должен взять денег с клиента за расследование нападения и, возможно, покушение на его дочь? Но... Он замялся. Это на самом деле от многого зависит. От сложности дела, знатности девицы, на которую, возможно, покушались. От того, участвуют ли в деле темные твари. «Незарегистрированный оборотень», — хмуро сказал я, перебив его. «В деле замешан незарегистрированный оборотень». «Да, такое бывает», — кивнул Бергер. «Этих ребят частенько нанимают. Думаю, от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от сложности». Он потер лоб. «Простите, но у второго ранга совсем другая тарифная сетка, так что я не могу вам помочь. А вообще какой-то четкой градации нет. Можете смело называть конечную сумму, которая вас устроит. Если она не устроит клиента, то это не ваши трудности». «Вот как?» Теперь я улыбнулся более искренне. «Это же решение моих проблем со сложными заданиями, выполнение которых мне не под силу. Я просто буду называть первую пришедшую в голову заоблачную сумму. Не хотят платить? Но что я могу поделать? Большая часть точно отпадет. В таком случае последний вопрос. Где я могу найти контору по найму оборотней?» «Вы спрашиваете у меня, потому что я оборотень?» Бергер поджал губы, а на его лице сыграли желваки. «У меня все чисто. Я недавно обновил капсулу и внесен в реестр». И он закатал рукав рубашки, демонстрируя мне мускулистое предплечье, на котором прекрасно была видна веточка волчьих ягод, заключенная в круг. Ягоды были насыщенного рубинового цвета, что указывало на недавно обновленную прививку. «Нет, не потому что вы оборотень, а потому что вы давно работаете в городе и должны знать такие вещи». Я досадливо покачал головой. «Нельзя же, в конце концов, быть таким мнительным». После чего добавил. «Я здесь никого не знаю и понятия не имею, к кому можно обратиться». «Но...» Снова протянул Бергер, а потом встряхнулся и прямо посмотрел на меня. «Вы можете меня нанять как помощника для проведения конкретного расследования, и тогда я буду помогать, знакомить с городом, бегать по мелким поручениям и охранять вашу машину, если в этом возникнет необходимость. И не буду чувствовать себя неловко, потому что работа есть работа». «Что получишь ты, кроме денег?» Я перестал с ним выкать. «Вот же наглый тип, но тем не менее мне нравится». «Опыт. Работа в команде сыщика второго ранга повысит мои показатели. А если вам понравится, то вы будете меня нанимать более часто, и я в итоге наработаю опыт на третий ранг», — ответил Бергер, широко улыбаясь. «Так-то я вряд ли когда получу опыт в расследованиях дел, к которым по уставу даже приближаться не имею права. А третий ранг — это уже совершенно другие условия работы и совершенно другие деньги». «Понятно». Я усмехнулся, достал бланки, которые не так давно убрал в карман, и нашел среди них тот, в котором идет речь о найме помощника или целой команды поддержки. «Я бы тебе и так заплатил за консультацию, но раз тебе нужен опыт, может быть, ты еще бесплатно поработаешь?» В ответ Бергер насупился, а я протянул ему бумагу. «Этот?» «Да, этот. В нем же содержится несколько пунктов о конфиденциальности», — сказал сыщик, а я более внимательно осмотрел бланк. «О, точно. И как я раньше этого не заметил?» По строчкам быстро пробегали мелкие разноцветные искорки. Похоже, наличие лицензии у типографии означало, что они могли изначально бланки зачаровывать. И эти пункты — это не просто буквы, и нарушение условий договора будет караться не простым денежным штрафом, а чем-то гораздо более серьезным. Ну что же, мне это даже нравится. Наверное. «Ну что же, где блуждающий замок расположен, знаешь?» — спросил я у него, убирая бланк обратно в карман. «Конечно, это все знают», — Бергер махнул рукой. «Добраться сможешь?» Я смотрел на него и думал, что, в принципе, это здравая идея. Он мне все расскажет и покажет, и не надо будет тыкаться, как слепому котенку, пытаясь все выяснить самому. «С почтарями доеду. Вы же газеты выписываете?» Я кивнул, подтверждая, что да, газеты мы выписываем. «Но они рано утром обычно прессу развозят. Ничего, если я с утра пораньше заявлюсь». «Завтра...» Немного подумав, ответил я ему, поднимаясь со стула. «Сегодня я заключаю договор с клиентом, если нас все устроит, а завтра мы уже можем заключить договор с тобой и приступим к расследованию». «Так, может, вы лучше ко мне приедете?» — спросил Бергер, но я покачал головой. Нападение произошло возле замка, но девушка сообщила, что оборотень погнался за ней возле озера. «Я хочу прежде всего осмотреть место, и как раз твоя звериная сущность может нам пригодиться». «Все-таки я очень плохо знаю оборотней и их повадки», — сказал я, направляясь к двери. Может быть, это все-таки случайное нападение? В таком случае пусть земля будет ему пухом, и наше расследование на этом закончится». «Скажем так, это не лишено логики», — кивнул Бергер. «Тогда завтра утром я буду у вас. Даже если наше расследование закончится, толком не начавшись, я хоть на блуждающий замок изнутри посмотрю. Будет что рассказывать». И он усмехнулся. «О, будешь себя хорошо вести, я даже прикажу тебя гречкой накормить», — сказал я с совершенно постной миной на лице. «Это очень полезно и питательно». «Я, пожалуй, заранее откажусь», — сыщик скривился, а я не выдержал и, тихонько рассмеявшись, вышел из дома. Гриша ждал меня в машине, просматривая газету. Я сел на водительское сиденье и завел двигатель. «Что пишут?» — спросил я, кивая на газету, которую мой личный слуга в это время аккуратно складывал, чтобы убрать к остальным. «Сенат решил в очередной раз ограничить права лояльной нечисти, но сейчас они превзошли сами себя и решили ограничить их право на жизнь. Император Петр Александрович заблокировал этот проект, посоветовав сенаторам больше думать об улучшении жизни граждан империи, а не страдать. Слово было заштриховано, и мы можем только гадать о том, какое именно его величество использовал. Он человек в большей степени военный, мог и что-нибудь брякнуть сгоряча», — ответил Гриша, а я закусил губу, чтобы не заржать. «Молодец, Петр Александрович, чего уж тут». «Что-то еще интересного в мире творится?» Я завел двигатель, и машина двинулась по улице. Ехали мы очень медленно, чтобы не пропустить типографию. Огромные вывески, которую было бы видно с перекрестка, я не замечал, так что вполне мог пропустить нужное здание, если бы поехал быстрее. «В мире всегда что-то происходит, но пока ничего глобального, тьфу-тьфу». И Гриша постучал себя по голове. «Но местечковые скандалы даже в нашу прессу просачиваются. Вот, например, герцог Ангальд-Бернбургский поссорился с герцогом Ангальд-Дессауским. Да так поссорился, что чуть до военного столкновения не дошло. Какая-никакая армия размером в полтора полка в каждом герцогстве имеется». «И что, не поделили?» Я крутил головой, но пока не видел ничего, напоминающего типографию. «Говорят, границу между герцогствами, идущую по реке. Но злые языки говорят, что здесь в большей степени замешана благосклонность герцогини Брауншвейг-Люнебургской», — невозмутимо ответил Гриша. «Как ты их имена выговариваешь и не ломаешь язык?» Я затормозил возле дома со скромной вывеской на фасаде, говорящей о том, что это действительно типография. «Я не слишком хорошо понял ваш вопрос, Андрей Михайлович», — очень осторожно сказал Гриша, посматривая на меня с подозрением. «Так, забудь об этом вопросе». Я махнул рукой, проверил деньги и посмотрел на его сосредоточенное лицо. «В нашей стране еще какие-нибудь скандалы и интриги случились?» «Да нет, как-то скучно прошли минувшие выходные. Разве только княгиня Серова отходила актрису Марьяну Маленину щипцами для завивки, к счастью, холодными». Гриша скупо улыбнулся. «Даже если ее муж изменял ей с этой актрисой, разве целая княгиня могла себе позволить такое?» Я искренне удивился. «В большинстве случаев нет. Но только не в день собственного рождения, отмечавшегося, как всегда, с размахом. Весьма неразумный муж княгини был ею застукан в гримерке их домашнего театра с Малининой как раз в тот момент, когда должны были внести торт». В голосе Гриши звучало такое ехидство, что я вздрогнул. «Слуги знают о своих господах абсолютно все, и нужно это как-то учитывать. Кстати, муж был бит этими же щипцами, а княгиня гонялась за весьма раздетой актрисой по залу, крича, что ее еще никто так не унижал. И дальше падать уже некуда, а так хоть душу отведет. «Весело», — я покачал головой, представляя себе полуобнаженную девушку, бегающую по залу, в таких кокетливых панталончиках и прикрывающую руками грудь, и гоняющуюся за ней разъяренную фурию. «Я даже не знаю, кому больше сочувствовать». «Князю Серову», — Гриша фыркнул. «В тот момент, когда его жена схватила щипцы и ущипнула его за... причинное место, они были еще горячие». «Ох!» — я поморщился и совершенно инстинктивно сдвинул ноги. «Ты прав, князь в этой истории больше всех нуждается в сочувствии. Так, я заказывать бланки. Ты, я понимаю, остаешься здесь». «Да, я там точно не нужен. Когда заказ будет готов, сотрудники вынесут бланки к машине сами». Гриша пожал плечами. «Куда мы поедем потом?» «В банк. Мне нужно будет кое-что уточнить». Я запнулся. «Так, стоп. Ты хочешь сказать, что мои бланки будут готовы вот прямо сразу? У меня не просто примут заказ, а сразу все сделают?» «Нет, ну почему сразу? Минут 10 нужно будет подождать». Гриша смотрел на меня с легким удивлением. Я же ничего больше не сказал и пошел делать заказ. 10 не 10, но через полчаса бланки действительно были готовы. Их разложили по коробкам, а хозяин типографии, принявший у меня заказ, лично наклеил немагические образцы на коробки, прежде чем запечатать их для транспортировки. «Самое сложное — это наложить чары на бумагу так, чтобы каждый бланк не вызывал сомнения», — сообщил он мне, выставляя счет. Сумма была кругленькой, почти 400 рублей, и я только зубами скрипнул, отсчитывая деньги из тех, что мне Паульс за трофеи с оборотня отдал. С другой стороны, а куда деваться-то? Хозяин тем временем продолжал. «К тому же у вас второй ранг, а это значит, что дела будут гораздо серьезнее, чем у остальных, и, соответственно, те же чары конфиденциальности должны будут обладать соответствующей степенью защиты, что не может не сказаться на конечной стоимости». «Конечно, я так и подумал». Криво улыбнувшись и даже не поинтересовавшись, как они умудрились сделать все так быстро, я забрал накладную и вышел из кабинета. Работники загрузили коробки в машину и удалились, а я быстро достал по одному бланку из каждой коробки и сравнил с одолженными мне бергером. «Надо же, действительно отличаются», — пробормотал я, глядя на гораздо большее количество искорок, пробегающих по строчкам каждого бланка. «А то я грешным делом подумал, что у них просто есть запас, и хозяин пытается втюхать мне те же бланки по завышенной цене». Но как они тогда выполнили заказ так быстро? «Так ведь валы на магическом артефакте работают», — подал голос Гриша, решивший, что я к нему обращаюсь. «Заготовки у них есть. Вы же не единственный детектив в губернии, Андрей Михайлович. У вас только чары немного другие наложены. Но это тоже с помощью специального артефакта делается. Не будут же нанятые маги над каждым бланком сидеть. Им так никакого резерва не хватит». Я уже понял, что плохо думал о почти честном человеке. Я сел за руль и повернулся к Грише. «Как к государственному банку проехать?» «Прямо до перекрестка, а потом направо до конца улицы Рос. Потом направо на торговую. Все банки Дубровска там расположены», — сразу же ответил слуга. «Как попадем на торговую, я покажу, где государственный банк расположен». Государственный банк Российской империи занимал самое большое здание на торговой улице. Внутри меня встретил любезно улыбающийся клерк, который подтвердил, что да, действительно, все деньги, упавшие на специальный счет, открытый для моей профессиональной деятельности, будут учитываться, и с них сразу же снимется полагающийся налог. Кроме того, чары в бланках договоров сразу после непосредственного заключения договора с клиентом отправят копию договора в банк, чтобы не было путаницы. Но не весь договор, естественно, а только номер и указанная в нем сумма. Конфиденциальность никто не отменял. Поблагодарив клерка, я вышел из банка и сел в машину. «Ну а теперь к Князевым. Если нам повезет, я заключу свой первый контракт. Заодно посмотрим, как все это работает на практике», — пробормотал я. При этом к Грише не обращался, и он это понял, потому что ничего не ответил, внимательно глядя на дорогу.